Глава вторая. Рапаид. Книга жизни начинается с мужчины и женщины в саду и заканчивается апокалипсисом. Оскар Уайльд. Женщина, не стоящая внимания. 2 декабря. К 4-му подъезду спорткомплекса вела длинная очередь. Толпа просачивалась внутрь медленно. Людей, стремящихся на концерт кумира молодежи, рок-звезды Гимрана Венса, новообращенного Гимрана Фериартаса, было слишком много. Солнце село 1.5 часа назад. Над опрокинутой ребристой чашей стадиона сверкал белый месяц. Сизые тучи налетали на его острый серп, рвались и неровными клочьями разлетались по фиолетовому небу, просыпая мелкие звездочки редких снежинок. Ледяной ветер подхватывал их и долго носил над площадью, прежде чем уронить на землю. Комплекс был построен на холме, и огоньки машин, ползущих по шоссе внизу, отсюда казались длинной новогодней гирляндой. Рядом с Кристофом нетерпеливо переступала острыми каблучками по асфальту Дона. Ее бриллиантовые сережки поблескивали в свете фонарей. Белые волосы серебрились, словно покрытые инеем. Ее никогда не интересовали Фериартас. Ни старшие, ни тем более новообращенные. И девушка искренне недоумевала, как позволила уговорить себя пойти на этот концерт. Она согласилась только из уважения к номинальному главе клана. «Ты все еще уверен, что это хорошая идея?» Прозрачное облачко пара сорвалось с карминных губ и растаяло в темноте. «Да. Помнится, Даррелл говорил, что Венс отличный музыкант». «Я не о том». Дона едва заметно поморщилась и вздохнула, нехотя признаваясь в своих сомнениях. «Стоило ли оставлять Дахановара одного? Сэм присмотрит за ним». Кристоф взглянул поверх голов людей, терпеливо переминающихся с ноги на ногу. Похоже, его интересовало лишь одно — предстоящее зрелище. Или колдун делал вид, что больше его ничто не беспокоит. «Крис». Дона не смогла сдержать иронию, наблюдая за ним. «Если ты не знал, за тем углом есть дверь, на которой написано VIP. Было бы гораздо быстрее». «Безусловно», — согласился некромант. «И гораздо скучнее». Очередь продвинулась еще немного. Стал виден турникет. За ним маячили 2 охранника. Дона задумчиво посмотрела на мужчину, стоящего впереди, и тот, втянув голову в плечи, поежился, чувствуя на себе горящий взгляд мистрис. «Не то чтобы я не доверяю Сэму, но...» Собеседница повернула к Кристофу красивое, немного напряженное лицо. «Знаешь, в последнее время меня одолевают предчувствия». Она подумала немного и добавила. «Нехорошие предчувствия». Эдаверсон усмехнулся, провел пальцем по ее лбу, словно пытаясь разгладить суровую морщинку. «Поэтому мы здесь. Тебе надо развеяться». Дона мельком улыбнулась, но выражение тревоги не ушло с ее лица. «Крис, я хотела спросить». Она помолчала, тщательно подбирая слова. «Понимаю, сейчас не место и не время». «Не бойся, говори». Отозвался колдун, и она снова не увидела в его зеленых глазах ничего, кроме спокойствия. «Кому помешал Вивиан? Зачем убивать молодого неопытного ученика?» «Да, конечно, Вив очень талантлив». Тут же поправилась она, зная, что Кристоф терпеть не может, когда принижают достоинства его воспитанников. Но все же ему еще далеко до мастера. Она вопросительно взглянула на спутника и произнесла, наконец, вслух то, о чем давно думала. «Нелогичнее ли предположить, что отрава предназначалась тебе? Хотя надо быть глупцом, чтобы надеяться, будто ты попадешь в такую примитивную ловушку». Кадаверсон ответил после продолжительной паузы. «Я знаю только одно. Нас предупредили. Дали понять, что оружие Лудера по-прежнему существует». Дона зябко повела плечами, кутаясь в длинное пальто сливочного цвета. Она еще не родилась, когда закончилась последняя битва с Лудером, но слышала много жутких рассказов о тех временах. Оно не появлялось несколько сотен лет. Кто его хранил или изготовил? «Я могу назвать тебе 6 великолепных кандидатур». Мастер смерти взял девушку под руку и притянул ближе к себе, чтобы защитить от холодного ветра. Его горячая ладонь грела даже сквозь драп. «Лудер?» Дона задумчиво кивнула, соглашаясь с этой версией. «Они мертвы. Но могли остаться их хранилища, которые мы не уничтожили. Или записи?» «Асиман. У них есть великолепные химики». «Вриколакос?» Это предположение казалось Доне маловероятным. Однако забывать о лесных жителях не стоило. Оборотни инстинктивно ненавидели некромантов, хотя, насколько она помнила, никогда не пытались навредить. «Дахановар!» Кристоф мельком взглянул на готичного подростка с надеждой спросившего у него, нет ли случайно лишнего билета. Улыбнулся, с видимым сожалением отрицательно покачал головой и продолжил, когда тот отошел. «Маленькая месть за то, что я взял под защиту их опального сканера. Может быть, Нахцерет?» Колдун хотел ответить, но в этот момент из сумочки Доны зазвучали высокие аккорды. «Извини, Крис». Она вынула мобильный, подняла серебристую крышечку, взглянула на высветившийся номер и тяжело вздохнула. «Ну вот опять. Алло?» «Доброй ночи, миледи». Прозвучал хорошо знакомый бархатистый голос. «Доброй ночи, сеньор де Кабреро». Кристоф, не сдерживая довольно ироничной улыбки, отвернулся, делая вид, что рассматривает плакат-фотографию трех полураздетых девушек, изображающих певиц. «Вы не заняты сегодня?» — деловито осведомился глава клана негациантов. «Занята», — ответила Дона вежливо, но безапелляционно. Это был единственный возможный тон в общении с Вьесчи, и раньше он всегда действовал безотказно. «Жаль, очень жаль», — прозвучало с искренним огорчением. «Я хотел пригласить вас на ужин». Спутница Кристофа снова вздохнула, на этот раз устала. «Рамон, вам не надоело получать отказ на каждое свое приглашение?» «Я терпелив», — в голосе Вьещи слышалась улыбка. «Похоже, вам доставляет радость досаждать мне. Я полагала, вы предпочитаете общество в Ферри, я предпочитаю вас». Дона мельком взглянула на Кристофа, продолжающего разглядывать трио девиц. «А как же дыхание смерти, ледяной холод могилы? И, как вы тогда сказали, равнодушие покойника?» «Миледи, я уже просил прощения за свои слова. Неужели вы обижены до сих пор?» «Я не обижаюсь на правду». «Дона, я...» «Извините, Рамон, я больше не могу говорить. Всего хорошего». Она нажала на кнопку, сунула телефон в сумочку и продолжила список врагов. «Вьесчи?» «Пренебрегаешь вниманием главы клана?» Усмехнулся колдун. «Да, третий раз за последнюю неделю». Колдун выразительно приподнял брови, но ничего не сказал. «Изображает благородного кастильского рыцаря». Дона с досадой смахнула с рукава несколько снежинок. То ли хочет что-то выведать, то ли наоборот. «Да, это он умеет», — задумчиво произнес Кристоф. «Изображать рыцаря». Они прошли через два поста охраны. Дона с невозмутимым видом позволила осмотреть свою сумочку. Кристоф, явно получающий своеобразное удовольствие от всего происходящего, сжульничал, проходя проверку металлоискателем. Отвел глаза стражам порядка, когда прибор пронзительно запищал, засекая нечто металлическое под его курткой. «Не удержался и прихватил с собой любимую рапиру?» — съехидничала девушка. «Нет, всего лишь намордник для темного охотника», — с улыбкой отозвался колдун, доставая из внутреннего кармана два билета. В фойе было шумно. У колонн толпились группы взволнованно оживленной молодежи. Люди постарше неторопливо прогуливались по холлу. В толпе периодически мелькали приличные костюмы. С огромных плакатов на стенах смотрел сам виновник этой суеты. Венс. В облачении, стилизованном под наряд кельтского воина, он стоял в полоборота к зрителям. Длинная, обесцвеченная прядь волос падала на лукаво прищуренный глаз, обаятельная улыбка пленяла сердца. «Не понимаю, какое удовольствие ты находишь в посещении подобных заведений», — с искренним недоумением произнесла Дона, осматриваясь. «Вещь совершенна, когда она отвечает цели, для которой ее создали», — с преувеличенно глубокомысленным видом произнес Кристоф. Велиса вздохнула, возводя взгляд к потолку. Колдун никак не мог забыть ее давнего увлечения английскими философами начала XVIII века и периодически начинал цитировать Беньона, Беркли или Аддисона, видимо, находя это чрезвычайно забавным. «Как говорит Даррелл, пребывание среди людей оживляет чувства». Кристоф посторонился, пропуская девушку, нагруженную пакетами с попкорном. Та окинула кодоверца на оценивающим взглядом из-под густо накрашенных ресниц и расплылась в улыбке. «Ты очень демократичен», — скептически заметила мистрис, поправляя прическу. Зал наполнился быстро, и свет под потолком стал медленно гаснуть. «Надеюсь, Вэнс будет в состоянии петь, увидев нас здесь». Повернув голову, Дона рассматривала широкие длинные ряды синих пластиковых кресел. Из партера человеческие лица наверху казались белыми смазанными пятнами. Ровный гул голосов то стихал, то становился громче. Когда Гемран вышел на сцену, первым делом он быстро скользнул взглядом по аудитории, взревевшей в восторженном крике. Вэнс ощутил присутствие родственников, его выразительное лицо слегка напряглось. Потом разглядел в пятом ряду Кристофа, удивленно приподнял бровь, но тут же склонил голову в приветствие. Посмотрел на Дону, прижал руку с микрофоном к груди, улыбнулся. Он вел себя как любезный хозяин, и каждый гость чувствовал его внимание. За спиной музыканта взвились две струи неонового огня. Печально и мощно запела волынка. Рокот барабанов совпал с биением пульса всех сидящих в зале. Низкий хрипловатый голос, многократно усиленный динамиками, ударил по толпе, и Дона почувствовала, как через ее тело прошла волна восторга. Это была настоящая магия Фериартас. Единственная в своем роде, неповторимая, волшебная, изменчивая и неизменно постоянная. Гемран пел про них, про вечную жизнь, про поля битв, над которыми кружат вороны, про смерть, которую всегда изображали на картинах с белыми волосами Донны, про потерянных учеников, друзей, любимых, тела которых рассыпались под солнечными лучами, а души никогда не найдут покоя. Девушка почувствовала, что глазам подступают слезы. Она видела, как Кристоф, сидящий рядом, стиснул подлокотники кресла, слушая песню на старонемецком. Как застыло его лицо. Это была истинная магия. Та, что сильнее огня Асиман, тления Тхарнисхов и некромантии Кадаверцан. Даже прадеды Гемрана еще не появились на свет в то время, когда Кадаверцан носил на плече тяжелый топор бургундского наемника. Вэнс не мог знать о том, как Дону тащили за волосы из кареты, чтобы перерезать горло. Тогда девушка впервые увидела зеленый свет некромантической магии, спасшей ее жизнь. Но в одной из песен она услышала именно эту историю. Гемран улыбался, и каждый в зале думал, что эта улыбка только для него. И если бы сейчас, именно в эту минуту он позвал Дону, она бы пошла. Наверное. В перерывах между песнями Вэнс говорил с залом. Смеялся, шутил. Наклонялся, чтобы хлопнуть по ладони кого-нибудь из поклонников, толпящихся у сцены и тянущих к нему руки. Швырнул в зал барабанные палочки, и подростки едва не подрались из-за них. На заключительный номер Гемран вышел с двумя факелами. Толпа вопила от восторга, когда под тревожный бой ударников он подносил огонь ко рту и выдыхал длинные красные языки пламени. Вэнса не отпускали со сцены долго, и он возвращался вновь и вновь, хотя Дона заметила, что музыканта слегка пошатывает. Лоб его лоснился от пота, а улыбка стала напряженной. Когда верхний свет загорелся вновь, Кристоф стремительно поднялся. «Я хочу подойти к нему». Дона пошла с некромантом. За сценой суетились люди. Спешно разбирали экраны, сматывали провода, перетаскивали технику, шумно переговаривались, не обращая внимания на двух кадаверцан. Гемран сидел на складном стуле, поливал полотенце водой из пластиковой бутылки и протирал лицо. Увидев гостей, он быстро встал и направился к ним, плечом отодвинув с дороги кого-то из своих музыкантов. «Спасибо», — коротко сказал Кристоф, — «особенно за третью песню». «Я почему-то был уверен, что она тебе понравится», — улыбнулся Вэнс. От него пахло гарью, мокрой воловьей кожей и усталостью. «Даррелл говорил, у тебя трудности и нужна помощь». «Нет». Резко оборвал Фериартас и тут же поспешил загладить не слишком вежливый ответ. «Благодарю». «Нет». Он посмотрел на Дону. «Я видел ваши слезы, мистрис. Значит, я все делаю правильно. И помощь не нужна». «Тогда удачи». Кристоф кивнул на прощание, но уже уходя обернулся. «Спецэффект последней песни. Заклинание Асиман?» «Спирт», — рассмеялся Вэнс. «Спирт», — повторил Кристоф, открывая дверцу машины. Усмехнулся каким-то своим мыслям, взглянул на девушку. «Тебя подвезти?» «Я хочу пройтись». Кадаверцан не стал настаивать, кивнул на прощание и сел за руль. Дона провожала взглядом его машину, пока свет задних фар BMW не слился с огненным потоком Садового кольца. а потом неторопливо направилась к спуску с холма. Она все еще находилась под впечатлением от концерта и хотела побыть одна, прогуляться по ночной столице, но не успела сделать и несколько шагов, как из переулка вынырнул черный Бентли. Бесшумно подкатил к тротуару, дверь открылась, в салоне загорелся свет, и Кадаверцан увидела Рамона Вьесче собственной персоной. Вместо привычного делового костюма он был в темном свитере и джинсах. Два постоянных телохранителя отсутствовали, так же, как дипломат с документами. Ледяное высокомерие на лице сменилось очаровательно любезной улыбкой. Онемев от изумления, Донна смотрела, как негациант выбирается из машины и склоняется перед ней в легком поклоне. «Доброй ночи, миледи. Не возражайте, если один час я побуду вашим личным шофером?» Он распахнул переднюю дверцу с таким видом, словно предлагал ей прокатиться по меньшей мере в королевском экипаже. Виллиса улыбнулась, но не сделала попытки приблизиться к гостеприимно светящемуся салону. «Рамон, скажите, наконец, откровенно, что вам от меня надо?» Рассматривая ее с ног до головы с видимым удовольствием, Вьесче произнес многозначительно. «А что может быть нужно мужчине от изумительно привлекательной женщины?» Донну нахальное заявление слегка покоробило. Более того, она прекрасно понимала, что Рамон откровенно насмешничает, изображая испанского кабальеро, учитывая то, что они принадлежат разным кланам. Сохраняя маску неотразимого любовника, банкир подошел к ней, властно протягивая руку. «Миледи, давайте забудем о политике в эту прекрасную ночь. Я знаю один великолепный ресторан, где...» «Рамон!» Голос девушки утратил вежливое спокойствие, и в нем зазвучала сталь. «Вы слишком много общались с юными Ферри и стали неосмотрительно считать всех женщин наивными дурами, падкими на лесть. Говорите прямо, что вам надо. У меня нет времени на слащавый флирт». Несколько мгновений Вьесче смотрел на нее хмуро, потом его лицо приобрело привычное высокомерно отрешенное выражение. «Хорошо. Если вам угодно придерживаться делового тона...» «Да, мне угодно именно это». В черных глазах негацианта блеснуло что-то вроде досады. «Предпочитаете говорить со мной непосредственно на улице?» — сухо поинтересовался он. «Или все же сядете в машину?» Виллиса молча подошла к Бентли, опустилась на переднее сиденье. Рамон сел за руль. «Не возражайте, если мы отъедем на пару кварталов?» «Нет». Они молчали до тех пор, пока не оказались на темной улочке, огибающей парк. Донна смотрела в окно, наслаждаясь теплом и тихой музыкой радио. Она не слишком доверяла современным средствам передвижения, но сейчас поняла, что получает удовольствие от езды в обществе негацианта. Вьесче внимательно наблюдал за дорогой, ведя машину плавно, уверенно и аккуратно, останавливаясь у каждого светофора и притормаживая на переходах. Комфорт и надежность. Девушка невольно улыбнулась, и эта мимолетная мысль походила на рекламный лозунг. Впереди показалась неровная стена деревьев, освещенных дрожащим светом редких фонарей. Парк выглядел черным и застывшим. Рамон остановил машину у разбитого тротуара, погасил фары. Помолчал и заговорил деловым тоном, каким предпочитал общаться на советах. «Помня о вашей нелюбви к посторонним разговорам», он с едва заметной издевкой выделил слово «посторонним». «Перейду сразу к делу. На прошлой неделе я получил заказ на большую партию чилийского конского волоса. Вам о чем-нибудь говорит это название?» «Конский волос», — повторила девушка и внимательно посмотрела на Вьесче. «Это один из ингредиентов лунной бездны?» «Именно». На смуглом лице собеседника мелькнуло удовлетворение. «Немногие знают об этом». «Нософорос», — прошептала Донна. «Да». Это их заклинание. Но они ушли, исчезли. Зачем кому-то? Она осеклась, сообразив, что повторяет свой вопрос, недавно заданный Кристофу. Зачем кому-то обращаться к древним знаниям? Закончил за нее негациант. Меня тоже это очень интересует. Но разве вы не знаете, кому и что доставляете? Рамон помолчал, видимо, решая, стоит ли посвящать ее в тонкости своего бизнеса. Затем заговорил неохотно. Чаще всего клиенты действуют через подставных лиц. И если я интересуюсь, кто хочет приобрести товар, буду копать слишком глубоко, ко мне перестанут обращаться. Я потеряю деньги и доверие заказчиков, поэтому догадки у меня есть, но довольно смутные. Скажите, Рамон...» Дона пристально посмотрела в черные глаза. «У вас случайно не было заказов на кровь Кадаверцан?» «Могильная гниль?» Понимающе приподнял брови Вьесче. «Кажется, ваша кровь — один из основных ингредиентов». «Нет, не было. Но если бы кому-то понадобилось ее получить, это бы не составило труда. В северной резиденции во время Веддикты ее пролилось достаточно». Облокотившись о дверцу, Дона напряженно думала, не обращая внимания на пронизывающий взгляд негацианта. «Какие еще товары вас просили достать?» «Партию коралловых аспидов». Увидев ее недоумение, он усмехнулся, демонстрируя длинные клыки, и сам стал похож на змею. «Это магическое животное Лугата?» Рамон утвердительно наклонил голову, а потом вдруг перестал улыбаться, придвинулся ближе и произнес доверительно. «Мне не нравится подобное перемещение артефактов. Мой богатый жизненный опыт подсказывает, что это грозит большими неприятностями нам всем. Безобидные на первый взгляд объекты начинают скапливаться в одном месте. И в соединении с другими, такими же безобидными, объектами они становятся смертельными. Могильная гниль, лунная бездна, слюна гидры, сеть Аида», — тихо продолжила Дона, «и прочие давно забытые заклятия, для которых нужны материальные предметы». Вьесча откинулся на спинку кресла и впервые за разговор отвел взгляд от девушки, поглядев в темноту парка. «Кто-то начал серьезную подготовку. Я не хочу новой войны, Дона. Я хочу спокойно жить, управлять сетью своих банков и встречаться с красивыми женщинами. Меня не интересует новый передел мира». «Вы ищете союзников среди кадаверцев, Рамон?» Задумчиво спросила она, рассматривая профиль испанского гранда и жалея, что не обладает способностями Даррелла. «Если бы можно было узнать, что на самом деле думает и чего хочет Вьесче». «Да». «Мы не вступаем в альянсы с другими кланами». «Потому что ослеплены своей силой». Негациант усмехнулся, снова поворачиваясь к ней. «Кажетесь себе невероятно могущественными. Но ваш клан разобщен. Вас легко перебить поодиночке. В те моменты, когда вы этого совсем не ждете». «Как сейчас, например?» С убийственной вежливостью осведомилась она. Жестом шутливого отчаяния собеседник вскинул руки. «Боже упаси! У меня и в мыслях такого не было. Мы не хуже клана искусства умеем ценить красоту. А такая женщина, как вы...» Дона досадливо поморщилась и снова перевела разговор на интересующую ее тему. «Впервые слышу, чтобы нас называли могущественными. Все считают, что мы отошли от дел потому, что ослабели после прошлой войны и тихо вымираем». «Так полагают только глупцы», — резко отозвался Рамон. «Недалекие профаны. Я знаю вашу истинную цену, и поверьте мне, Дона, через некоторое время в дверь особняка Крестова еще не раз постучат нуждающиеся в вашей дружбе. Но, надеюсь, я окажусь первым». «Тогда почему бы вам не обратиться прямо к нему?» «Не считаю верным». Вьесче смотрел на девушку с легким утомлением, как будто сожалея, что та не понимает элементарных вещей. «Я предпочитаю иметь дело с вами». Он вдруг наклонился совсем близко, так что Велиса увидела мерцающие белые огоньки в его глазах. «Я хочу тебя защитить». Дона рассмеялась от этой неожиданной и нелепой откровенности. «Во-первых, сеньор де Кабрера, не помню, чтобы мы с вами пили на брудершафт». Он усмехнулся и потянул вверх рукав свитера, открывая запястье. «Мы можем сделать это прямо сейчас». «Благодарю». Дона мельком взглянула на вену, выступившую под смуглой кожей. Улыбнулась, представив последствия этого брудершафта. «Но должна предупредить. Если вы не знали, кровь кадаверцан, некоторых старых кадаверцан, ядовита для представителей всех остальных кланов. И когда вас найдут мертвым, посиневшим, с раздувшейся шеей и глазами, вылезшими из орбит, можно обойтись без подробностей». С видимым сожалением Рамон опустил рукав, отодвинулся и положил руки на руль. На его безымянном пальце блеснул золотой перстень с топазом. «А во-вторых, о какой защите может идти речь?» Желтоватый камень не отпускал взгляд девушки. Казалось, золотые искры кружат в нем непрерывно, слегка гипнотизируя. «Если о магической, то вы не обладаете магией». «Дорогая Дона, вы снова подтверждаете мое опасение. с явно притворной печалью произнес Рамон. «Вы ослеплены своей силой, и эта слепота оборачивается против вас. Что стало с Абайфа? Это был самый могущественный клан. Его уничтожили. Лудер мертв. Лугат там же. А самые слабые в Ещи по-прежнему процветают. Более того, все остальные кланы зависят от нас. Мы – гарантия вашего материального благополучия». «Звучит как реклама», – пробормотала Дона, чувствуя в словах Рамона некоторую долю правды. «И от кого именно вы собрались меня защищать?» Он не успел ответить. Девушка вдруг почувствовала приближение чего-то знакомого, голодного и опасного, со стороны парка. «В чем дело?» Рамон стремительно обернулся на звук шаркающих шагов. Его рука метнулась к внутреннему карману куртки. С треском ломая ветки, из кустов выбрался Вилах. Доковылял до машины и остановился. На некротическом создании был старый свитер и брюки, испачканные в земле. Мертвые глаза смотрели на Рамона. На сером лице проступило выражение голодной алчности. Дона определила время его создания с первого взгляда. Дня 4. Процесс разложения только начался. «Это не ваш?» Едко поинтересовался негациант, в упор рассматривая тварь. «Не имею привычки ходить со свитой из мертвецов не первой свежести», в том же духе ответила Дона. «Тогда какого черта ему надо?» Рамон вытащил револьвер с необычно коротким и широким стволом, потянулся к приборной доске, собираясь открыть окно. «Нет». Дона задержала его руку. «Не надо. Сейчас я узнаю, зачем он здесь». «Ну, если это доставит вам удовольствие». Рамон усмехнулся, чуть расслабляясь, но оружие не убрал. Велиса сосредоточилась, прикасаясь к сознанию существа, и невольно содрогнулась. Ей показалось, что она смотрит в колодец, забитый злобными оскаленными мордами, каждая из которых рвется наружу. Жаждет впиться клыками в живое тело, утоляя вечную ненависть. И что самое странное, та была направлена на Вьесче. «Рамон», — произнесла Дона тихо, — «медленно поезжайте вперед, так, чтобы он успевал за нами, и откройте люк». Вьесче не стал задавать глупых вопросов, сразу же делая все, что она просит, но не удержался от ехидного замечания. «Не думал, что некроманты боятся собственных зомби». «Это не зомби». Дона быстро освободилась от пальто, стянула с пальцев загорающихся зеленым все кольца, не глядя, сунула их в карман. «Это рапаид, забитый голодными бетайласами. Поезжайте прямо в парк, только бы не наткнуться на человека». Она поднялась до пояса, высовываясь из машины. Существо медленно брело за автомобилем, не догоняя, не пытаясь напасть. Оно как будто ждало чего-то. Пустые глаза не отрывались от Рамона. Дона вытянула руку, и на ее ладони расцвел зеленый цветок. В сторону мертвеца потянулись тонкие плети. Захлестнули тварь, придавили к земле. Рапаид попытался вырваться и забился в силках, злобно шипя. Машина остановилась. «Атамас Глабхулсханхар», — произнесла мистрис, рывком раздирая пространство. В темноте под деревьями развернулась светящаяся трещина. В ее глубине свистел ветер, и мелькали едва различимые тени. Бентли тряхнула. Дона стукнулась о край люка и тотчас почувствовала на своей талии руку Рамона. Медленно, осторожно она захватила одного из бетайласов, рвущихся наружу. Зацепила его невидимой удавкой своей силы и потянула, направляя в открывшийся тоннель. Злобный дух не хотел уходить, рвался и выл, но мощный толчок вышвырнул его в мир, из которого тот пришел. За ним отправился второй, третий, а потом рванулась вся стая. Дона с трудом удерживала выход, соединяющий два пространства. Вокруг нее бурлил зеленый свет. Рапаид, распластанный на земле, бился и рычал. Между пальцами девушки сверкали изумрудные молнии, вонзающиеся в мертвое тело, оживленное чужой волей. В их свете деревья казались мертвыми, похожими на изломанные светящиеся гнилушки. Холодный ветер пах прелью и анисом. Некромант едва успела захлопнуть тоннель прямо перед последним бетайласом, заперев его в мертвом теле. Нырнула в машину, оттолкнув руку Рамона, и выскочила на улицу. Удавка из зеленого огня крепко держала шипящее от злости существо. Но, почувствовав Дону, оно тут же затихло, перестало скалиться. «Как ты посмела, тварь, преследовать меня?» Сквозь зубы произнесла хозяйка тьмы, глядя в мертвые глаза. «Простите, Велисса», — прохрипел дух. «Мы не знали, что вы здесь, иначе не посмели бы». «За кем вы охотились?» Тварь взвыла, задергалась. «Не смею сказать, госпожа!» «Отвечай, иначе я распылю это тело и тебя вместе с ним!» Она подняла руку, позволяя духу рассмотреть зеленый огонь в своей руке. «За твоим спутником!» Раскулил Бетайлас, пытаясь сбросить с себя удавку. «Кто вас послал? Кто, я спрашиваю?» «Его дух сильнее!» Разобрала Дона в потоке хрипов, хлынувших из мертвого горла. Существо еще раз дернулось и вспыхнуло, но не от пламени некроманта. Его жег внутренний огонь. «Велисса!» — пронзительно завизжал Бетайлас, запертый в пылающую ловушку. «Спасите!» «Замри! Не дергайся!» — крикнула Кодоверциан, бросаясь к трупу. Стиснув зубы от боли, погрузила руку в огонь, пытаясь захватить и вытянуть наружу плененного духа. Ей это почти удалось. Как вдруг рядом прозвучал негромкий хлопок, Дону отшвырнуло в сторону, а мертвец рассыпался горячим пеплом. Скинув голову, девушка увидела рядом Вьещи. Тот стоял, держа револьвер, широкое дуло которого дымилось. Бетайлас был уничтожен вместе с телом. «Рамон», — устало произнесла Донна, — «кто просил вас вмешиваться?» «Я избавил вас от необходимости пачкать руки». Он усмехнулся, кивнув на обожженную и стремительно регенерирующую кисть Кодоверциан. «Мне, конечно, не раз доводилось видеть ненормальную привязанность некромантов к своим мертвецам, но наблюдать, как красивая женщина сгорит живьем из-за груды костей, было выше моих сил». Велисса стремительно поднялась, не обращая внимания на галантно протянутую руку испанца. Долго сдерживаемое раздражение готово было выплеснуться на Вьещи, но она заставила себя промолчать. Подошла к машине, взяла пальто, стряхнула с него несуществующую грязь, повернулась и столкнулась с Рамоном. «Насколько я понимаю», — произнес он хмуро, «мне снова удалось сделать или сказать что-то обидевшее вас. Только что вы уничтожили Бетайласа». Она стала медленно надевать кольца. «Это существо из того же мира, что и темный охотник. Слуга, воин, защитник. Да, я огорчена. Вы бы чувствовали то же самое, если бы кто-то застрелил одного из ваших деловых партнеров». «Хотя, кажется, вы не особенно их цените». Наверное, в ее голосе прозвучала подлинная горечь, потому что Рамон сказал негромко. «Извините. Мне жаль, что я огорчил вас». Дона холодно кивнула. «Он мог сказать, кто его послал. Пытался сказать, но кто-то заложил в мертвое тело заклинание, которое уничтожает духа, едва только тот решится выдать своего хозяина». «Кто, кроме Кодоверциан, мог это сделать?» Вьещи убрал пистолет во внутренний карман куртки. «Я правильно понимаю, что его пытались натравить на меня?» Девушка накинула на плечи пальто, стараясь избегать взгляда собеседника, и нехотя призналась. «Да, это была ловушка. Скажите, а что бы вы сделали, если бы столкнулись с таким существом в одиночку?» «Прострелил его гнилую башку», — резко ответил банкир. «И выпустили всех бетайласов, скрытых внутри. Один злобный дух, переселенный в мертвое тело, опасен, а если их много и все голодны, они бы набросились на вас всей стаей и, скорее всего, уничтожили, если бы меня не оказалось рядом». Он криво усмехнулся, крепко сжал ее руку и вдруг превратился в прежнего Рамона Негацианта. Какого она знала всегда? Холодного, расчетливого, равнодушного. Благородный кабальеру исчез. «Вот поэтому я не хочу обращаться ни к кому, кроме вас. Вы, Дона, молоды, но не глупы. И не надо делать таких негодующих глаз. Я старше вас на много столетий. И пусть вы мастер смерти, я мастер по плетению интриг. Эта тварь...» Вьещи кивнул на пепел, лежащий на земле. «Создание некроманта. Но не ваше». «И почему вы в этом так уверены?» — прищурилась она, ощутив неприятный холодок в груди. «Вы были слишком изумлены, увидев его, и самоотверженно старались заступиться за меня. Кроме того, эта западня подтверждает некоторые мои предположения. Кто-то хотел от меня избавиться или ожидал, что я стану кричать на каждом углу, будто подвергся нападению клана смерти. Начну требовать отмщения или сделаю ответный ход, подбросив к дверям особняка Кристофа ваше мертвое тело». «Если бы вы пережили нападение, Дона обошла вокруг груды пепла, прислушиваясь. «Что вы делаете?» — спросил Рамон, пытаясь выяснить, кто мог подстроить эту провокацию. Тонкая ниточка чужой силы обнаружилась возле одного из дальних деревьев. Она быстро таяла, но девушка смогла определить, откуда тянется след. «Дона?» «Если хотите помочь, позвоните Кристофу. Вот ваш единственный реальный шанс получить союзника среди нас. Скажите, что я пошла по следу Рапаита, он поймет». Она развернулась и побежала в темноту парка. Существо пришло оттуда. Кто мог создать его? Кому надо посылать духа для нападения на Рамона? Кто знал, что они встретятся сегодня, именно в этом парке? Высокие каблуки мешали бежать, длинное пальто цеплялось за кусты, ветки хлестали по лицу, но Дона упорно неслась вперед, боясь упустить зеленоватую, видимую только ей дорожку магического следа. В тонкой цепи стали появляться разрывы. Несколько раз пришлось останавливаться и заново искать зеленую нить. Кому выгодно стравить два клана? Кто хочет развязать войну? За деревьями мелькнул черный покосившийся крест. Кладбище. Дона замерла, глубоко вдохнула морозный воздух. Расслабилась, беззвучно произнесла несколько фраз и спустя мгновение почувствовала за левым плечом размытую тень. Любимым заклинанием Кристофа была темный охотник. Вольфгер предпочитал покров ночи. Дона в трудные минуты призывала тень смерти. Кадаверцен пошла вперед по узкой тропинке. Мерзлая земля отзывалась на ее шаги стуком. Тишина, покой, холод. Между могилами все еще висела дымка старой силы, ощутимая лишь для некроманта. Ниточка следа становилась все тоньше, но Дона больше не спешила. За кустами сирени показался черный памятник, похожий на колонну. Волосок чужой магии проходил сквозь него и уходил в землю, глубоко вниз. Мистрис медленно приблизилась к монолиту, приложила ладонь к холодному полированному граниту. Отзываясь на ее прикосновение, плита поехала в сторону, открывая прямоугольный провал. За спиной послышались торопливые шаги, хрустнула ветка. Дона стремительно обернулась, тень за ее плечом хищно затрепетала, но тут же замерла равнодушно. Продираясь сквозь кусты, на открытое пространство выбрался Рамон. «Свидание с некромантом всегда заканчивается на кладбище», — шутливо заявил он, переводя дыхание. «Кристоф не отвечает ни по-домашнему, ни по-сотовому. Пришлось оставить сообщение на автоответчике. Но я не могу упустить свой шанс на взаимность, столь щедро подаренный вами». Он подошел к провалу, заглянул в него, тихонько свистнул. «Дона, скажите мне, что нам не придется лезть туда». «Вам не придется». Девушка сняла пальто, бросила его на ближайший памятник. «Одна вы не пойдете». «Рамон, вы не обладаете магией и помочь не сможете в любом случае. А у меня нет ни времени, ни желания обеспечивать вашу безопасность». Смиренно улыбаясь, он выслушал ее гневную отповедь. «Вы принуждаете меня развеять древний миф, миледи. Раз уж вам пришлось открыть мне кое-какие тонкости некромантии, я вынужден сделать ответный шаг. Я обладаю магией. Только прошу, никому не говори об этом». Последняя фраза была произнесена шутливым драматическим полушепотом. Дона не смогла сдержать улыбку. «Не веришь?» Рамон тяжело вздохнул, рывком расстегнул молнию на куртке и поднял свитер. На его груди девушка увидела рельефный узор. Казалось, под кожей вещи находится цепь, свернутая тремя тугими витками. «Всего лишь пара древних артефактов, которые я вживил в свое тело. Это с их помощью мне удалось пережить несколько войн, пару революций и природных катаклизмов». Дона покачала головой. «Вы не перестаете удивлять меня, Рамон?» Она подошла к открытой могиле, села на край и протянула в Есчи обе руки. Он крепко взял ее за запястье и помог спрыгнуть. Дона приземлилась на кучу рыхлого песка. Спустя мгновение, когда глаза привыкли к темноте, она увидела, что оказалась в длинном коридоре, стены которого выложены неровными каменными плитами. Над головой в 2 метрах светлел прямоугольник входа. Тающий след вел направо. Рамон прыгнул следом, стряхнул землю с брюк, огляделся. Дона жестом указала, куда идти, он молча кивнул. Кадаверцан шла впереди. Бьещи держался за ней, больше не пытаясь изображать отважного рыцаря. Несмотря на древние артефакты в теле, он знал, что в схватке с созданием потустороннего мира его шансы на победу куда ниже. Коридор становился то шире, то уже. Время от времени приходилось нагибаться, чтобы не задевать головой за низкий потолок. Один раз Дона увидела выступающий из стены гроб. Из его разбитой боковины в коридор свешивалась чья-то наполовину истлевшая рука. Девушка шепнула едва слышное заклинание. Конечность тут же втянулась обратно, дыра в гробу закрылась, а сам он скрылся в земле, там, где ему и было положено находиться. «Любите порядок?» — скептически поинтересовался Рамон. «Проявляю почтение к смерти», — машинально отозвалась Дона, пытаясь поймать ниточку вновь оборвавшегося следа. «Почтение к смерти? У некроманта?» Весь чихмыкнул и вдруг стремительно обернулся. Его ладони засветились белым, в спертом воздухе подземелья резко запахло озоном. Впрочем, он тут же расслабился, пробормотав. «Показалось». Велиса молча кивнула. Она ничего не почувствовала, и тень за ее плечами стояла, не шевелясь. Угрозы не было, зато была возможность увидеть магию негацианта. «Полное уничтожение?» — небрежно поинтересовалась Дона. «Полное обездвиживание». Рамон погасил свет в ладонях. «Мне бы не хотелось допустить ту же ошибку, что и с вашим Бетайласом». Коридор вильнул в сторону. След стал еще тоньше, а потом пропал. Полностью рассеялся в воздухе. Девушка остановилась. Замерла, раскинув во все стороны тонкие лучики магической сети. Но не ощутила ничего. Рамон прислонился к стене, наблюдая за ее метаниями. «След пропал», — бросила она в ответ на вопросительный взгляд. «Я ничего не чувствую. Идем дальше. Скорее. Быть может, впереди?» Каблуки вязли в земле, и Дона, сбросив неудобную обувь, ускорила шаг. Потом побежала. «Отличная разминка после нудной канцелярской работы», — сказал Вьещи, стараясь не отстать от нее. «За пару часов общения с вами я бегал больше, чем за последние полгода. Нам надо почаще встречаться». Мистрис сердито мотнула головой, не отвечая. Следа не было. Коридор начал было спускаться вниз, потом круто пошел наверх. Магическая нить не появлялась. Тоннель вильнул еще раз, стало светлее. Кодоверция остановилась. Проход закрывала ржавая решетка. За ней густо переплетались ветвями кусты шиповника. Подземный ход закончился. «Хотите, чтобы я выломал прутья или прогуляемся обратно?» — галантно осведомился Рамон. Машинально крутя перстень на указательном пальце, Дона сидела в машине в Есче. Они вернулись к тому месту, откуда спустились в подземелье. Но магический след уже полностью растаял. На этом Кодоверца не успокоилась. Она попыталась найти материальные отпечатки Рапаита. Сломанные ветви, обрывки одежды на колючках кустов, хоть что-то. Но единственное, что от него осталось, немного пепла на земле. «Не расстраивайтесь». Рамон вытащил из кармана в куртке туфли Доны, поставил их возле ее ног. «Если на меня нападут снова, я сразу сообщу вам». Девушка слабо улыбнулась в ответ. Вьещи сел за руль. «Куда вас отвезти?» Она назвала адрес, прислонилась затылком к подголовнику кресла, закрывая глаза. «Создать Рапаита, направить его на нужную жертву, вложить в мертвое тело заклинание уничтожения и оставить после этого такой слабый магический след мог только мастер высочайшего уровня. Но это бессмысленно. Слишком сложно. Есть более простые и действенные способы убийства. Темный охотник не оставляет от жертвы ни капли крови. А после нападения Бетайласа всегда остаются следы. Дона». Долетел до нее тихий голос Вьещи. «Я не успел сказать вам все, что собирался. Нас прервали». Она открыла глаза и повернула к нему голову. Рамон сосредоточенно смотрел на дорогу. Они ехали по узкой улочке между двух рядов невысоких спящих домов, где горели фонари и редкие окна. «Вы помните тот день, когда исчез Вольфгер?» Велиса напряглась. Дурное предчувствие ледяным ознобом прокатилось по ее спине и скатилось к босым ступням. «Помню». Рамон помолчал, свернув в темный переулок, и машина медленно поползла по неровному асфальту. 12 сентября в 23:30 у него была назначена встреча. Со мной. Дыхание Доны на мгновение прервалось. 30 лет она пыталась узнать хоть что-то о судьбе учителя, а Вьещи все это время знал и, быть может, сам. «Но мы не встретились», — невозмутимо продолжил Рамон, не обращая внимания на зеленый огонь, загоревшийся в ее судорожно сжатых пальцах. «Мне позвонили и сообщили о том, что рандеву отменяется. А через несколько дней я узнал, что глава клана Кодоверциан исчез. Можете представить мое ошеломление?» Стремясь, чтобы ее голос звучал спокойно, Дона спросила: «Кто вам позвонил?» На мгновение Вьесча оторвал взгляд от дороги, пристально посмотрел на нее и произнес: «Кристоф». И продолжил, прежде чем она успела осознать, что он сказал: «За час до назначенного времени мне позвонил Кристоф, передал извинения мэтра и просьбу перенести встречу на другой день. Естественно, я не мог не согласиться». «Это невозможно», — прошептала Дона. «Это просто невозможно». «Вы намекаете, что...» «Вы уверены?» «Я уверен». «Но почему вы молчали раньше?» Рамон улыбнулся едва заметно. «Потому что я не испытывал желания оказаться хоть в малейшей степени причастным к внутренним разборкам клана Кодоверцен и тем более к исчезновению его главы». «Тогда почему вы говорите об этом сейчас? Мне?» Вьесча притормозил, чтобы не сбить кошку, метнувшуюся через дорогу. «Потому что мои подозрения становятся все сильнее. Это существо из парка. Его мог создать только некромант высокого уровня, не так ли?» Рамон почти дословно повторил ее мысли. Дона с ужасом поняла, что в тумане обвинений начинает вырисовываться жуткая картина, и тут же бросилась оправдывать собрата. «Нет, это бессмысленно. Да, создать Рапаита может только мастер смерти. Но эта работа отнимает слишком много сил, времени. Это опасно, в конце концов. Ловушка могла не сработать. Голодные бетайласы часто не слушают приказов. Их легко сбивает со следа человеческий запах. Можно с большей надежностью использовать темного охотника. Можно...» Она замолчала, потому что продолжать дальше было бессмысленно. «Возвращаемся. Едем к Кристофу. Немедленно!» «Вот уж нет», — тихо рассмеялся Рамон. «Сделайте милость, избавьте меня от внутриклановых разборок». «Поворачивайте», — приказала Дона, чувствуя, как от бешенства начинает гореть кожа на скулах. «Вы правы, нас действительно легко перебить поодиночке. И сейчас вы пытаетесь разобщить нас. Поворачивайте, Рамон, иначе сегодня вам придется пережить еще одно нападение некроманта». Негациант усмехнулся. «Дона, вам никто не говорил, что когда вы сердитесь, ваши глаза начинают гореть, словно две черные звезды?» «Говорили», — зло ответила девушка. «Это эффект смешения. На синий цвет моей радужной оболочки накладывается зеленый свет кадаверцианской магии». Рамон, понимающе, наклонил голову и, продолжая любезно улыбаться, развернул машину.